Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 24 июля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из шалаша. Так, до новой исторической эпохи осталось 103 дня. То есть, скоро 100 дней до приказа, получается. Значит, сразу же объявление хочу сделать. Вот просим еще раз обратить внимание, мы там с Лохина съезжаем вскоре, и необходимо помещение в Москве, лучше, если это будет квартира кого-то, кто находится за рубежом. Лучше всего, если это квартира кого-то из соратников, кто живет за рубежом, чтобы ГБУХа и все остальные не могли достать. Но также мы можем снять за деньги, в общем, квартиру у людей, которые также проживают за рубежом, чтобы к ним никаких не было претензий. Так. Поэтому просим наших соратников заняться этим делом. Это очень важное дело. Кроме всего прочего, вот мы знаем, что в Екатеринбурге задержали соратников наших в воскресенье. Но больше информации мы дадим завтра, потому что завтра будут суды. Ну, прочитай уже. И задержали за флаги, за наши артподготовки, которые, кстати, все изъяли из Лохина. Все во время обыска спрашивают, вот почему не было флагов на этом за свободный интернет нашествие. Потому что не успели подготовить. Все флаги отнимают ФСБ, то есть они, хотя не признаны никакой экстремистской символикой, да, но тем не менее их забирают, и вот людей даже забирают из-за флагов, вот, в частности, в Екатеринбурге. Ну, прочитай. Да, это в железнодорожном районе, в железнодорожном районе суда Екатеринбурга оставили на вторую ночь в отделении полиции участников прогулок свободных людей, представители движения «Артподготовки» Елену Пари и Виктора Балдина, которых задержали 23 июля. И из шестерых задержанных участников прогулки ближе к вечеру 23 июля уже отпустили четверых после составления протоколов. Одного обвинили в нарушении порядка проведения публичных мероприятий, а троих в призывах общества к несогласию с политикой президента России. Вот. Это в протоколе такое записали. Представляешь, какой бред вообще. И, соответственно, 24 июля суд должен был рассмотреть их дело. Но судья отправил протоколы об административных правонарушениях на доработку в полицию, найдя в них большое количество неточностей. Ну, соответственно, люди просидели в камерах долгое время, в очередной раз. А полиция не точно. А полиция? Нет, ну на самом деле полиция очень точно. Им командовали посадить всех, они сажают по любому поводу. Ну, посмотрим. Так, и вот сейчас еще. Еще есть одна новость по поводу того, что в Чебоксарах тоже будет акция «Окупай». Она приурочена к дате за 100 дней до 5.11.18. Будет она проходить 27 июля вечером в 5 часов вечера. Все встречаются на... Соответственно, вот общегородской это сбор около колеса обозрения на набережной. Так что все соратники, все, кто разделяет наши взгляды, приходите на набережную колесо обозрения 27 июля в 5 часов вечера. Это будет такая вот окупай-акция в Чебоксарах. Да, значит, вот еще раз напоминаю, что 10 августа в Тверском суде в 12 часов состоится вынесение приговора по делу о запрете референдума в России, который требовали провести Мухин, Соколов, Парфенов и Барабаш. Вот это они требовали провести референдум о законе об ответственной власти перед народом. Ну, в общем, все понятно. Они, естественно, злодеи, раз они требуют конституционного референдума, законного конституционного. Там же тот, кто требует что-то по конституции, не просто так «дай сюда». «Дай сюда» – это вот путинская орава, кодла, они любят там «дай сюда». У них это законно. А тот, кто требует что-то в соответствии с конституцией, тот террорист, экстремист, там я не знаю кто. Так что просим поддержать. Да. Хотел напомнить, что в Москве тоже прошло шествие за свободный интернет. На нем принимали... Нет, мы дойдем еще. Сегодня. Это же не объявление. Зачем? Это новость. Вот «Открытая Россия» напоминает всем, что Я отретвитил это. Показываем, как заходить на запрещенные Роскомнадзором сайты с разных браузеров. Это у меня в Твиттере есть, и в Открытой России я взял у них, отретвитил. Советую посмотреть. И вот что интересно, Открытая Россия об этом напомнила, а я как-то вот упустил, да, что закон о запрете VPN, ну, всяких браузеров типа Тора и так далее, вступает в силу с 1 ноября. То есть это закон, принятый к 5 ноября. Для того, чтобы 5 ноября мы не смогли, по их мнению, сделать то, что мы хотим сделать через интернет. То есть вот они таким образом уже противодействуют. Помимо того, что отнимают флаги, там сажают людей и так далее. Вот они еще законы принимают. Тоже не ждут, а готовятся. Да. Так. Значит, и вот прошел, действительно, прошло шествие за свободный интернет. Пишут по полицейские, что принял участие 800 человек. Я на фотографиях видел больше. Тут вот, ну, вот интересно, очень мне понравился вот этот парень такой, как в этом, Иван Васильевич меняет профессию, когда там Шурик покупал всякие запястья. Ну, это советский период был. Раз так расстегнулся, там у него что-то. Тут хочешь немного интернета, Google, там все на свете, Facebook, YouTube. Все из-под полы. Да, он абсолютно прав. Вот интересно тоже, соратница наша, цензура дура, интернет молодец. И 5-11, сейчас, видишь, уже такие галочки, это уже под запретом. Если изымают везде вообще всю символику, на которой вот эта галка изображена, все, это страшное, зловещее преступление на крыше, как Карлсон сказал. Вот очень характерная фотография. Вот. Так что я думаю, что за запрет интернета шествие удалось. Единственное, только мне как-то, ну, смущает, что не все оппозиционные силы приглашали активно на это шествие. Ну, по какой-то причине, то ли потому, что там Парнас, то ли еще почему-то. Я не знаю, почему. Я считаю, что это совершенно неправильно. Вся оппозиция должна быть вместе. И место это точно не жопа, да. Это место вот как раз Кремль, это место как раз Красная площадь, Манежка и так далее. То есть это мы должны быть все вместе и должны свалить этот режим. Если мы будем там по очереди как-то действовать, ну, наверное, поодиночке не получится. Хотя одно только удовольствие в том, что режим сам себя валит гораздо больше, чем оппозиция. Так что, может быть, Путин для нашего дела сделает гораздо больше, чем мы все вместе взятые. Но все равно нужно как бы объединить усилия, безусловно. Вот там прочитали, мы сегодня с Андреем смотрели и... Там что-то опять про подписки, а не разглашение писали. Я опять напоминаю людям, что с вас никакую подписку никто не вправе брать без вашего согласия. Если кто-то говорит, что вы не имеете права там что-то разглашать и так далее, ради бога. То есть, что человек не имеет права разглашать? То, что стало ему известно в результате предварительного расследования, да? Если с него взяли подписку, вот я напоминаю, статья 310, разглашение данных предварительного расследования. Разглашение данных предварительного расследования лицом предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости разглашения, если оно совершило без согласия следователя или лица, производящих дознание, так, и так далее. Вам предлагают дать подписку, вы говорите, не, я не дам по вам подписку, не надо мне никаких ваших тайн, связанных с предварительным расследованием. Все, не надо, мне не хочется с вами общаться. Не надо мне с вами общаться. И секретов я никаких держать не буду. Все от винта. И после таких слов я думаю, что вас, может, даже и допрашивать не будут. Ну, особенно, если вы будете пользоваться 51-й статьей, я думаю, что раз пригласят, два пригласят, и все. И забудут, что вообще вы есть, потому что, ну, вы неинтересны. По этому поводу, кстати, в чате наш соратник пишет еще свое предложение по поводу того, как вести себя с такими полицейскими. Он пишет: «Добрый вечер, Вячеслав, как считаете, есть предложение лицам, фальсифицирующим протоколы активистов, активисты выкладывают адреса регистрации под листовки, все желающие расклеивают листовки о злодеяниях». Очень хорошая мысль. Мы об этом говорим. Очень хорошая мысль. Только мы говорим, что надо создавать списки и так далее. А вот листовки с такими подонками, это очень хорошо. Это вообще гениальная мысль. Прям надо немедленно все начинать. Значит, где-то нужно на сайте, ну, может быть, даже на 5-11 закидывать, создать на сайте 5-11 создать колонку вот этих вот подонков, и все, и там их фотографии все им расклеивают в бумажном варианте. Это очень хорошо, прям прекрасно. 5 баллов. Вот град выпал в Петербурге, сугробы, говорят, были. Вот так это выглядело. Вот девчонки, тут машина, посмотрите, утонула, буксует там. Ну, на видео очень хорошо это смотрится. Так что все нормально, привезли мощи в Санкт-Петербург, как называется. Мы говорили, что не без этого, что не обойдется Санкт-Петербург без каких-то таких вещей, потому что есть мистическая часть сознания. А вот СМИ назвали причину смерти первого легального советского миллионера Артема Тарасова. Вот пишет, скоро в России появится новая болезнь, мальцевизм или мальцефобия. Я уже заразился. Интересно, мальцевизмом или мальцефобией заразился? Рассчитываю, что, наверное, лучше мальцевизм. Хотя это точно не болезнь. А вот мальцефобия, наверное, да. Это я видел, потому что огромное количество дураков нам пишет. Да, видел я в жизни всего одного, который мне что-то стал предъявлять. Вот, у которого Путин там на медведя скакал. Ну, как кто-то сказал, Путин на медведя. Ну, тут дебил, конечно, что. Вот, и... Да. СМИ назвали причину смерти первого легального советского миллионера Артема Тарасова. Да, такая она вполне банальная причина. Пневмония. Вот самостоятельно, то есть еще раз говорят о вреде самолечения, хотя, честно говоря, я бы на его месте поступал точно так же, как и большинство граждан России, да. То есть у нас люди любят попадать к врачам только в терминальном состоянии, прямо в реанимацию, сразу прямо на ИВЛ, чтобы уж, ну, время зря не тянуть, да. Поэтому, как любой врач в России выражается, и каждый опытный пациент знает это выражение, что болезни делятся на две категории. И, да, у меня сама проходит, идет, не лечит, да, вот, пипец не лечит. Так что, вот, он же не знал, что это пипец, поэтому, ну, 67 лет человеку, жизнь его, конечно, интересна, много, даже Горбачев там по поводу него оттянулся. Тарасов знаменит не тем, что стал первым миллионером, а тем, что это ерунда была бы. Я думаю, что было огромное количество подпольных миллионеров. Он стал единственным, подчеркиваю, кто заплатил партийные взносы с этих миллионов, 93 тысячи он заплатил по тем временам какие-то космические деньги в партийную кассу, а Горбачев очень сильно рассердился. Я помню этот разговор. Где-то он в Минске был, Горбачев, в этот момент, или в Киеве, что-то кто-то ему там сказал, а он там начал, что разберутся еще. Очень много привет присылают из Балакова, из Грозного. Напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки под видео, подписывайтесь на канал. Не забывайте, это очень важно для поднятия рейтинга программы в YouTube. Зачем нам этот Тарасов раз? Тарасов – это часть истории России, можно как угодно к нему относиться, я вот никак не отношусь. То есть, ни хорошо, ни плохо. Я знаю моих товарищей, которые очень хорошо относятся, знаю других людей, которые очень плохо относятся. Но часть истории России, и пройдет еще и тысячелетие, наверное, все равно, когда будут говорить об этой эпохе, которая там перестройка, да, гласность, там, прожектор перестройки, там все такое прочее. Да, еще маленькое напоминание. Мы уже говорили в предыдущей программе про то, что наш соратник Кунаев, также вот в связи с этим, как доктор Линч, он баллотируется кандидатом, поэтому от партии Парнас он баллотируется. Так что поддерживайте нашего соратника, ставьте, то есть за него, да, голосуйте, не забывайте об этом. Так, вот церковь отказала полиции в проведении дактилоскопии в монастырях. Представляешь, то есть полиция пришла туда, говорят, слушайте, а давайте будем монахов ваших откатывать. В каждом монастыре будет стоять, так как в спецприемниках и в тюрьмах, установка по откатыванию пальцев. Ну, что ты видишь, церковникам не понравилось это все. И говорят, что в России... За 4 года резко сократилось число атеистов. Я не думаю, что сократилось число атеистов. Я думаю, что, скорее всего, просто, ну, как-то уточнили информацию. То есть, ты знаешь, масса людей наших российских, которые даже не знают, кто они. Атеисты, там, агностики, там, я не знаю, дуалисты, кто угодно. Они сами не знают. То есть, когда все нормально, вроде все атеисты, да, когда что-то совсем плохо становится, как-то, в общем-то, появляется некая вера на кого-то, на создателя, кого-то, спасителя, на кого угодно. Потому что, ну, основная масса людей в России все-таки исповедует религии спасения, каким бы они ни были, да, там, христианство, мусульманство. Это религии спасения. Поэтому всегда к такой религии обращаются люди, когда им плохо. И если кто-то думает, что русская православная церковь во главе там со всякими гундяевыми привлекла в свое лоно там людей, да, то они сильно заблуждаются. Люди называют себя верующими по той простой причине, что им стало херово. И поэтому они вспомнили свои корни. Кто-то православный, он говорит, что все верует там в Христа, кто-то мусульманин в Аллаха, кто-то там католик, значит, папу римского любит и так далее. Но это не связано с изменением мировоззрения. Это связано с тем, что жить стало гораздо хуже. Вот с чем это связано. И поэтому какие-то там заявления такие яркие со стороны церкви, я не стал бы их, так сказать, комментировать с точки зрения, какой молодец Гундяев. Цармат в чате пишет, Путин войдет в историю как синоним растления. Да, очень, очень верно, очень верно. В РПЦ не считают Матильду карикатурой. Расскажи про НЛО и пришельцев, которых от людей скрывают. Я не знаю про пришельцев, которые скрывают. НЛО несколько раз в жизни видел, но я рассказывал об этом. Когда один раз, я говорю, мне очень запомнился, когда в Саратов прилетал каждый день НЛО, причем вечером. И даже об этом писали в газетах, показывали по телевизору. Люди выходили смотреть НЛО. Это было в 90-м году, в марте месяце. Выходили смотреть 6-го, что ли, марта, я помню, последний раз, когда это было, как на праздник, там, на парад смотрели. Во всех саратовских газетах вы можете погуглить. Да. А я уже рассказывал, что договорился с товарищами со своими. Они выкинули сейфы на улицу, чтобы красить. Я говорю, продайте мне сейф. Как раз я охранное предприятие организовал. Мне нужен был сейф. Они говорят, не продадим. Я говорю, да у вас их сопрут. Они говорят, да мы крутые. Это менты были, мы крутые, у нас никто не сопрет. Я говорю, да давайте забьемте, что я у вас сопру. Они говорят, ну давай. И мы посмотрим там на бутылку или на чье, не помню. В общем, но я у них не... А, я говорю, если я у вас не сопру, то значит я вам там что-то отдам. А если сопру, то все, это мое, но я там проставлюсь. Я действительно простался. Они говорят, не так. Вот если ты сопрешь и попадешься, мы тебя еще посадим. Я говорю, да вообще не вопрос. И я дождался, когда прилетел этот НЛО и откантовал с товарищем эту сейф. Потом позвонил им. А говорю, ну что, посмотрели НЛО? Он говорит, посмотрели. Я говорю, а теперь посмотрите в окно. Они глянули, а сейфа нет, вот этого пустого. И они очень просили, а ключ от него был потерян. Они очень просили, чтобы я им отдал то, что внутри. Ну, я позвал одного из них, мы вырезали, потому что открыть было невозможно. Там еще одна история совершенно страшная про ФСБшника, ну, в смысле, одна КГБшника, да, которая уже у меня работала, а до этого работал в оперативно-техническом отделе. И он взял отмычки, которые маркированы, ну, их КГБшные, стал открывать, упала скоба и отмычку поймала. А ее можно отсоединить было, эту отмычку, но тогда бороздка, вот как раз номерная остается. А в коробке они как патроны, эти бороздки. Каждый на своем месте, у каждой есть номерок. Представляешь, и, в общем-то, пришлось выпиливать в срочном порядке болгаркой эту дверь. По этому поводу этот КГБшник еще одну историю сказал. Я могу вам бесконечных рассказывать, это будет сказка тысячи одной ночи. Но я к тому, что в тот момент меня НЛО меньше интересовало, тем чем откантовать этот сейф. Поэтому очень часто люди видят какие-то вещи, которые... Ну, реальные, в объективной реальности существуют и относят это к НЛО, да. А некоторые не видят того, что существует в объективной реальности, не относят это никаким НЛО, да. Поэтому, да, ну, по поводу просто... друга Горация, что и не снилось даже мудрецам, да. Что? Кстати, бывает еще и достаточно опасно наблюдать за НЛО. Да, ну у нас был случай, и как-то надо отдельно его рассказать, когда все, в общем-то, и это было 7 сентября 1984 года, все, кто был участниками этих событий, в общем-то, понесли чисто физические потери. Многие заболели, некоторые умерли и так далее. Поэтому да, это был какой-то там момент. Ну, я как-то уже рассказывал, так что это неинтересно, наверное. как-нибудь расскажем, потому что сегодня ну, не НЛО посвящают. Вот Матильду РПЦ не считают карикатурой на образ царя, сильно не нравится, говорят, мы не считаем, ну, потому что в обществе появился такой всплеск очень сильный. И вот интересная такая новость, которая обошла вообще все СМИ в Рязанской области. Там два дня искали обезьяну, которая укусила женщину. Обезьяна откуда-то там из цирка, наверное, с какого-то бродячего, в общем-то, убежала. Вот, и укусила женщину, это надо же убежать, укусить, ее искали, я вот не побоюсь прочитать, да, привлекали кинологов, значит, 70 добровольцев, квадрокоптер, тепловизор и поднимали в воздух самолет. Искали обезьян. Представляешь, если бы у нас люди не так занимались, как обезьяны, я думаю, у нас был просто рай на земле. А вот глава Роспотребнадзора назвала города, лидирующие по заболеваемости ВИЧ. Я думаю, обезьяну не из-за этого ловили. Кемерово, говорят, лидирует. Это была территория смыслов на Клязьме. Там это вот, такая бессмыслица на этой территории смыслов всегда бывает жуткая. Так вот, Кемерово, почему Кемерово? Они хоть объясняли, почему. Вот Вольск, я понимаю, почему был первым по СПИДу. Ну, потому что туда приезжали из Африки курсанты, которые в училище тыла учились. А потом у них в Африке случались революции. И они туда уже не ехали, оставались жить в Вольске, получали $700 от Красного Креста, женились там на наших землячках, и, в общем-то, там был СПИД просто жесткий такой, в Вольске, очень жесткий. Это понятно. А почему здесь нам вот как-то никто и не объясняет? Ну, обычно Кемерово. Наркотики, когда люди употребляют. На клизме пишут, на территории смыслов на клизме, да, очень хорошо. Прямая, наверное, зависимость от увлечения наркотиками и СПИД, к сожалению. Тогда, да, тогда такое объяснение должно быть. Ну, его-то не дали такого, внятного нет объяснения. Ну, сказали, ну, в Кемерово больше всех наркоманов, да, там, кругом уголь, пахнет углем, люди вот берут, все ширяются, там, я не знаю. Не знаю. А вот за счет Google выяснилось, что власти РФ отправили в компанию больше запросов на удаление контента, чем все остальные страны вместе. Да. Представляешь, то есть все страны мира меньше интересуются каким-то контентом, который в Гугле, чем РФ. То есть таким образом вот Путин хочет информационное общество получить, искусственный интеллект, что он там еще решил получить. Он получит только по башке. Потому что информационный мир за это карает, обязательно покарает за это. Ну, уже покарал, в общем-то. Закон Яровой грозит российским операторам миллиардными штрафами со стороны ЕС. Да, ты знаешь, они удивились очень в ЕС. Они наши российские законы-то особенно не читают. А тут оказалось, что операторы, которые будут беспредельничать относительно российских граждан, они же еще информацию-то раскрывают в отношении неограниченного количества людей. А туда попадают иностранцы. А иностранцев нельзя раскрывать. Это же не какие-то холопы путинские, да? То есть у них там все нормально. У них анонимность и все такое прочее. Сейчас еще с анонимайзерами тоже попадут. С этим тоже попадут. Потому что иностранцы скажут, это как? Почему-то я не могу пользоваться. Пошли вы в жопу. И иностранные фирмы, которые трудятся, какой стати? Значит, будут штрафы платиться по всем этим законам Яровой. А как иначе-то? Ну, они же будут раскрывать данные? Будут. А кому это понравится? А вот недетский разговор с Владимиром Путиным собрал в интернете аж 6 миллионов просмотров. Ой, видишь. Ну, люди хотели посмеяться. Там, конечно, ржачи много было. Надо когда-нибудь отдельно вернуться. Потому что, ну, прям чувствуется, он там или нюхнул что-то, или принял. Ну, прям нормально. Он в таком состоянии был. Помнишь, как он про... Что он там сказал про это? Турецкое какое-то слово он сказал. Забыл. Ну, он менял букву Е на Н. Да? Ну как печатная машинка, в которой была у Остапа Бендера и печатала с турецким акцентом. Там не было буквы Е, она западала, была буква Э. Конвоиры избили арестованного в Алуште журналиста в здании суда. Да, Алексея Назимова в зале суда избили, потом держали, говорят, 5 часов в машине ЗАГ. И, в общем-то, обвиняют его в том, что они там с какого-то депутата вымогали деньги. Ну, в общем, какая-то фигня полная. И те люди, которые знакомы со всей ситуацией, говорят, что это вообще ересь полная. Вот неизвестные ворвались в дом воронежского оппозиционера и избили его битами. В Воронеже избили Станислава Егорова. То есть это вот ОВД-инфо про это рассказывает. Еще раз хочу сказать им спасибо, ОВД-инфо, читайте их. Я что-то как-то спутал их с какой-то ментовской структурой. Да, извинился тогда и повторно извиняюсь. Бывают оговорки. Так что пусть они на меня не обижаются, зла не держат. Я их почитал, мне все нравится. Вот, потом... И всем советую. Я читал, мне всем нравится, всем советую. Значит, вот Егоров заявил, что лица, нападавшие ему, неизвестны. И, значит, нападение, он думает, что связано с тем, что он расследует нарушение ТСЖ при капитальном ремонте. Я думаю, что даже 99%, что это так. Потому что если вы будете там что-то говорить про Путина, я не знаю еще. Там есть вероятность пострадать, но гораздо больше вероятность пострадать, если вы будете конкретно про управляющую компанию, там, про деньги и так далее, пытаться не дать украсть. Вот попытка не дать украсть здесь карается очень жестко и немедленно. Да? И вот Вячеслав Деревенский все-таки погиб. Да? Не погиб. Вот буквально недавно появилось на Ютубе видео двухминутное, где якобы этот... Вячеслав Деревенский, заснят на камеру, лежащим с перемотанным плечом, где явно видно пулевое ранение. И автор этого видео говорит, что Вячеслав жив, но он потерял память и находится в бессознательном состоянии. Это странная история. Никакой информации, он ли это или нет. Но вот... Странная история, так что надо больше информации, то ли жив, то ли мертв, поэтому здесь как бы не до шуток. Человек пропал. Стерты все, значит, в интернете упоминания о нем, средства массовой информации молчат, просто невероятно молчат, да, так громко молчат, что удивляет, почему. Ни один поисковик да. По запросу о Вячеславе Деревенском не выдает никакой вообще информации. Хотя человек блогер и давно известен на просторах интернета, ни одному, наверное, десятку тысяч людей. И все аккаунты в одночасье удалены, и в Ютубе, и в других соцсетях. Вячеслав Артугатов мог заблокировать, что потом? Могут, и потом что? Мы над этим работаем, никуда не денется. Все, будем смотреть, но будут какие-то определенные сложности, но я не думаю, что уж очень большие. Я думаю, что все вопросы решим. Вот, и Мальцев, что скажешь насчет Медведева? Он тебя так же достал, как и Путин или нет? Ну, Медведев, путинский миньон, я неоднократно об этом говорил, такой мини-мы, да, у Путина. Ну, не знаю, мне кажется, они одного поля ягода. Когда я говорю про Путина, это у меня и конкретный человек, и собирательный образ. Почему? Потому что говорят, а вот вдруг этих там Путин миллион, вдруг там это уже там двойник, тройник и удлинитель. Я говорю, да нам пофиг. Нас интересует вот этот беззаконный антиконституционный режим. Интересует с точки зрения того, что люди, сколько их там, я не знаю, там 2 Путина, 22 Путина, они все должны предстать перед судом, независимо от того, сколько их там Медведевых, этих Путина. То есть те, кто совершал уголовно наказуемые деяния, они должны за них понести наказание. То есть те, кто засунул в задницу Конституцию Российской Федерации, да, они должны, в общем-то, потом этой задницей сесть на скамью подсудимых. Ну, сейчас это пришло сообщать о неприятном инциденте по поводу того, что на соратника Навального Виталия Флеганова изгорели возбуждено административное дело за митинг 26 марта. И судить его будут 9 августа, просят о помощи. А как же возбуждено дело административное, когда срок вышел? Странное дело. Вы там по срокам-то посмотрите, как они могли-то. Ну, в любом случае, все, кто борется с этим режимом, должны, наверное, друг друга поддерживать, помогать всеми возможностями, какие у них есть, и не бросать друг друга. Так. Вот, в Дагестане задержаны 2 мужчин, которые подозреваются в похищении министра жилищно-коммунального хозяйства. Говорят, с него требовали 70 миллионов рублей, да, и... Во время передачи 37 миллионов сластали. Ну, они знают, в общем-то, что с человека можно получить такие деньги, с министра коммунального хозяйства. Но если судьи устраивают за 2 миллиона на свадьбу, то почему министр коммунального хозяйства не может 70 миллионов заплатить? Ответили, что срок этот продлен за расследование. Поэтому это... Мальцев, прочитай про ретро-шар. Да? Ретро-шар. Да. Эта программа теоретически решит все проблемы с запретами. И, я думаю, что наши айтишники знают, но на всякий случай прошу наших айтишников, вот эта программа ретро-шар, или как она, запишите, посмотрите. Так. Илья Рождественский уволился из РБК, который отказался опубликовать текст о секретной тюрьме. То есть он написал статью о секретной тюрьме ФСБ. И, ну, некоторые высказывают сомнения, что такая секретная тюрьма ФСБ, в частности Геннадий Гудков, говорит, что существование маловероятно в Подмосковье такой секретной тюрьмы. Но мы же знаем, что секретная тюрьма, по сути, может и не быть тюрьмой. Да? Людей могут содержать в различных совершенно местах, то есть в каких-то боевых подразделениях, то есть там во многих боевых подразделениях, подвалах камер существует. Ну, то есть те там в ОМОНе в каком-нибудь, да, в подвале там есть камера, там в этом оперативном полку полицейском, во втором, там вообще нет камер, что ли, есть, и так далее. Могут содержать людей в следственных изоляторах, в специальных блоках тоже, куда, так сказать, и никакой адвокат не дойдет, как наших соратников содержали, да, в Бутырке, в специальном блоке. Поэтому... После задержания на митинге 26 числа даже содержали в спортзалах школьных людей. Не, ну это же, ну это как бы вне, так сказать, тюремное содержание. Он не про это говорит, он пишет про то, что тех, кого обвиняли в различных взрывах, там, террористических актах, они пропадали, их содержали в специальных каких-то учреждениях, которые есть в Подмосковье. Я уверен, что такие учреждения есть. Может быть, они не вот в прямом смысле являются секретными тюрьмами, да? Но, как говорят, в каком-то ОМОНе подвал там, и так далее. То есть это... И там оборудованы камеры. У полковника-миллионера Дмитрия Захарченко найдены новые счета в Швейцарии. Да, представляете, то есть искать деньги Захарченко, ну или деньги, которые упер Захарченко, это стала такая национальная забава. Скоро это традицией нашей станет. То есть там нашли, здесь нашли, еще, казалось бы, где все, уже все должны кончиться, там уже 9 и больше миллиардов, уже там какие-то вообще триллионы пошли. Не кончаются деньги у Захарченко. Вот интересно, да, вот сколько таких Захарченко. Вы представляете, судья за 2 миллиона долларов свадьбу. У этого там какие-то 9 миллиардов. А бандюки ходят, трясут коммерсантов. Какие коммерсанты? Зачем вам коммерсанты? Бандюки, вы что, с ума сошли? Не надо трясти коммерсантов. Вот есть очень хорошие люди, у которых денег, как в новом, это, куры не клюют. Да, прошлый год, говорит, у меня этих денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает. Вот идите к ним в гости. Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре. 5 миллионов рублей. А судьи кто, да? А судьи кто? Такие же, такие же. Понимаешь, они сразу как, так, кобзоны и вся остальная, и все остальные формазоны, они там были на халяву. Они пели потому, что уважают судью эту. Поэтому все там, Меладзе, там, я не знаю, кто там еще, Басков, кто там был еще. Был там Басков, а то сейчас наговорю. Ну, в общем, короче, вся братва там приехала петь на халяву, за еду. Они за еду пели, понимаешь? То есть это уже минус из 2 миллионов долларов. Ну и так далее. Возили за еду там. То есть, ну а еда вот на 5 миллионов рублей, все. То есть я так понимаю, что это те 5 миллионов рублей, которые чеками подтверждены. Которые спрятать нельзя, потому что там есть чеки. Представляешь? Ну, все, нормально. И вот это коллеги... такую чушь нам рассказывают. И мы эту чушь должны взять, проживать, проглотить и сказать, да, мы принимаем эту чушь. Точно так же, вот эти же коллеги судей состоит. Представляешь? Это вот так же они выносят решения по делу, так же они выносят приговоры, точно так же, как им нужно, как им сказали. А вот доход ректора Санкт-Петербургского горного университета превысил его зарплату в 30 раз. Да, я сразу вспоминаю в первом классе анекдот, который так меня смешил, когда там мужик нагадил, некуда было нагадить, да, и он нагадил под младенца в коляске, который там стоял, и газеты написали, младенец насрал больше своего веса. Вот этот вот ректор очень похож на этого младенца, понимаешь, который насрал больше своего веса. То есть 30 раз превысил зарплату, человек кроме как ректором нигде не работал, отличился только в одном, тем, что помогал диссертацию Путину написать, да, тема диссертации, это вообще очень, очень смешно, но Путин же тогда не знал, что он пойдет в президенты, поэтому он писал диссертацию, не писал диссертацию, понимаешь, он ее не писал, а, так сказать, защищал, мягко говоря, диссертацию для того, чтобы просто было, чтобы было, вот, ну и она называлась, подожди, как же диссертация, господи, сейчас, я прям где-то отметил для себя. Там что-то по горному делу. Да, и так что, оказывается, он еще и Марк Шейдер, Путин, представляешь, он еще и... Так что, вот так, не найду я название, вы погуглите, скажите, там какое-то прям замечательное такое название. Ой, блин. Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений. Вот такую фигню в 1997 году при помощи вот этого Литвиненко написал Путин. Да? Ну, я думаю, что она просто шедевральная, и интересно бы ее почитать. Вот. И... Газета «Ведомости». Да, объяснили. Происхождение 1 миллиарда у главы штаба Путина. Говорит, ну что, ну с Путиным друзья были, так сказать, ну может не лепшие, но серьезно дружили, да. А тут наехали на Ходорковского и, в общем-то, на многих других, кто при делах тогда был. И стали отнимать у них собственность. И вот стоимость пакета «Фосагро» в минувшую пятницу, который принадлежит Литвиненко, 19,35% акций, возросла до 59,9 миллиардов рублей. А акцию он получил именно тогда, когда все отнимали, и его привлекли сотоварищи, то есть дали ему акции для того, чтобы у них все не отняли, как утверждают, значит, различные СМИ. Как там было? Да, не, ну не на хранение, ему дали как, зачем? Это такой откат Вове. Ну, Вова отнимал у всех все. Зачем? Какое хранение? Дали его человеку, сказали, слышь, распорядись, пусть у нас не отнимают. Мы там нормальные, будем носить все как положено. Там же так. Поэтому совершенно безумные дела. Да, вот такой есть у нас ректор, миллиардер долларовый, который, кроме как ректором, никогда не работал. Получил акции, грубо говоря, как говорит, вам, гаишник, вам права. А где, это, вы права где купили? Мне на день рождения подарили. Вот так и здесь. Ты где акции купил? Да ему на день рождения подарили. Что ему покупать? Какие акции? О чем речь вообще? Так что вот... Госдума внесли законопроект о нематериальной взятке. Ты знаешь, я сразу вспомнил, извини, относительно вот этого ректора, тот старый анекдот, который у нас уже баян, потому что мы его раз 10 рассказывали про грузинского председателя колхоза, помнишь, когда он сказал этому два слова. Ну, я еще раз расскажу, скажет, вот вы, мы вас не смотрели, ничего, можно с бородой анекдот рассказать, когда в грузинском колхозе идет распределение машин, председатель колхоза говорит, сегодня две «Волги» ГАЗ-24 нам дали, вот там впервые за эту пятилетку хорошо работаем, но одну «Волгу» я себе распределяю как председатель. А вторую, я думаю, надо там главному агроному, моему сыну. И все такие молчат. Он говорит, какие будут еще предложения? Главбух руку тянет. Говорит, два слова можно? Он говорит, только два слова. Он встает, говорит, молодец, блядь. Вот если я увижу вот этого ректора когда-нибудь в жизни, я обязательно ему это скажу. Молодец, блядь. И нужно сказать и судье вот это, и всем остальным, всей этой шобле, нужно каждый раз, когда мы их видим, нужно говорить, молодец, блядь. Вот соратник в чате обращается с просьбой сделать субтитры на английском языке передачи, потому что за рубежом, как он говорит, очень много ваших сторонников. Да, может быть. В общем-то, имеет смысл, если кто-то может это сделать. Там говорили очень хорошо, если кто-то будет резать, например, на какие-то клипы и заниматься переводами. Это вообще отлично было бы. Ну, если у кого-то есть энтузиазм, мы будем очень рады, да, такой помощи технической. А вот Госдуму внесли законопроект о нематериальной В России славился такого никогда нет. Да я знаю, да это анекдот же. Ну, это анекдот с позиции русских людей и с позиции советского понимания всего, что происходит в Советском Союзе. Поэтому это... Все грузинские анекдоты, которые рассказываются, они на самом деле не грузинские. Это русские анекдоты. Да, ну нужен образ такой вот. Это... как бы это посмотреться в зеркало. Ну просто если говорить без акцента, это будет не смешно. Понимаете, а с акцентом это очень смешно. Да. А вот еще тут. Нематериальная взятка, да, это то есть все-таки до борзых щенков докатились, дошли до времен Николая Васильевича Гоголя, в конце концов, вот с времен ревизора, да, судья, который брал борзыми щенками на сегодняшний день. Оказывается более честным, чем судья, который за 2 миллиона долларов свадьбу делает. Парадокс! Парадокс, понимаешь? Тут соратники пишут очень интересную новость по поводу того, что якобы Саакашвили готовит мирную революцию в Украине, запланированную на осень, и открыто заявляет про это. Ну, где-то надо посмотреть, совпадение? Не думаю! Нам готовы, так сказать, какие-то дать консультации Саакашвили с удовольствием, ибо, во-первых, к нему очень относимся с большим уважением. И, с другой стороны, в общем-то, ну, любой прогресс, он полезнее регресса. Да? Оперативники ФСБ пришли в бытовую организацию Алроса. Да, Алрос... занимаются алмазами, даже это видно из названия, и пришли они в бытовую организацию по одной простой причине, что кого-то из их руководителей не устроила та доля, которую они получают от этого бизнеса, поскольку от этого бизнеса стараются получать многие долю, и там обычно всех накалывают, да, как со мной находился в камере человек. Ну, если он сам захочет, расскажет, конечно. Но известный человек, который рассказывал мне многие вещи про алмазы, поскольку он аудитором занимался, правда, не этой структурой, а параллельной. Очень много интересного рассказал. Я так смеялся. Просто это была, значит, песня об алмазах. Это вот страшная, конечно, вещь. Да, и вот «Зенит-Арена» прохудился опять. Представляешь, то есть сообщают, в том числе и Навальный сообщают, что за 48 миллиардов построили «Зенит-арену», но это мы знаем, это мы все уже знаем, заучили, а крыша протекла. И Навальный приводит пример, что вице-губернатор рассказывает в октябре 2016 года, что это вранье, что есть единственная протечка, вызванная повреждением светоотражающей пленки. Ну вот, как выяснилось, не совсем так, да. То есть крыша потекла полностью. Ну, вице-губернатор скажет, что виноват град. Крыша не была приспособлена под град. Видишь, как я сразу придумал, как хорошо. Я думаю, они так же скажут. Ну, скажут, все раздолбил град, все теперь течет, надо еще 48 миллиардов, чтобы перекрыть крышу. Потому что нужно будет начинать с фундамента. Там в «Зенит-арене» так крыша сделана, что можно долезть только через фундамент. Поэтому 48 миллиардов давайте еще. «Зенит» – черная дыра. Ну, а почему бы нет, если платят, понимаешь? То есть там сидят кренделя, которые что-то делят. Да? Есть какие-то вещи, на которых можно похитить сколько угодно. Ну, там, мост в Крым, например, да, такие знаковые, там, «Зенит-арена» или еще что-то. Да. Как вот, даже есть ролик, мне очень понравился, мы выходные как-то случайно наткнулись, когда просто вырезано из центрального телевидения. Стоимость моста в Крым составит 50 миллиардов рублей. Потом следующий ролик через какое-то время. Стоимость моста составит 100 миллиардов. Потом 150, потом 250 и все. И пошло-поехало. Ну нормально. А что? Почему нет? Просящему дают, говорят. А у депутата... Зенит Гангрен. Да. Депутат ЛДПР предлагает разрешить регистрироваться подросткам в качестве ИП с 14 лет. Представляешь, какая засада. У нас взрослые-то люди регистрируются в качестве ИПшников, потом не знают, как закрыть, и платят. То есть денег не получают никаких, но зато платят там, безумные какие-то долги получили, у них там имущество изымают, там вообще жуть происходит. Так это еще под это дело надо подростков подтянуть. Ну для чего подростку ИП? Чтобы денег зарабатывать. А зачем ИП? ИП не для того, чтобы денег зарабатывать, а для того, чтобы Вове откатывать, чтобы платить. Нахрена? Можно и так, и без всякого ИП зарабатывать деньги. Зачем ИП? То есть ИП это для того, чтобы получить какое-то разрешение на что-то от этих сук, понимаешь? Потому что если тебе не нужно никаких разрешений, значит тебе не нужно никаких ИП, значит тебе ты не будешь им платить. Поэтому им нужно как можно больше поставить заборов, чтобы ты подходил к каждому забору, кланялся, там ворот тебе открывают, говорят, давай денег, это официально, это неофициально за скорость, это туда, это за справку, это за то, за все, все. Они тебя обезжиривают. Потом что-то у тебя не получилось, а это их не волнует, нужно заплатить за это ИП. Женщина уходит по беременности и родом уходит в декретный отпуск, она должна за это ИП платить. Не они должны платить, она должна им. Представляешь, какая прелесть. Это свинство. Медведев рассказал о господдержке благоустройства городов. Господдержка благоустройства городов. О как. Представляешь, то есть появились деньги. Каждый день он, как Дед Мороз, приходит с мешком, и из него достает, правда, не подарок, а новую такую бумажку, на которой написано. Вот на что есть деньги, ура! То есть это прям сильно, видишь, вот этот интернет-мем, денег нет, а вот держите, сильно очень крутанул за одно место. Так сильно, что он постоянно теперь, это у него прям, как бы, он пытается таким образом компенсировать еще какой-то мем родить положительный. Деньги есть, там туда-сюда. Медведь, да проще нужно быть. Ну, надо было сказать, деньги все-таки есть. Я тебя уверяю, если ты выйдешь и скажешь, деньги все-таки есть, это разнесется везде. Правда, не думаю, что это будет положительный мем. Сразу же просто люди поймут, где они есть. У судьи они есть, которые за 2 миллиона долларов делают свадьбу. У Захарченко есть. Я думаю, у таких, как Захарченко, ментов, которые сейчас работают, то есть в таких же должностях тоже есть. Я думаю, все у кремлевской шайки есть эти деньги. У всех они есть. Мы это все прекрасно понимаем. Ну, вот такой мэп. Деньги все-таки есть. Запомни, очень хороший мэп. МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики. Да, вот тут денег нет, но вы не злитесь. Наоборот, деньги есть. Надо показать вертолеты, дворцы. Но вы не злитесь, да. Но вы не злитесь. Что-то. Деньги есть, но вы не злитесь. Хороший, кстати, мэп. Да, да. МВФ даже, видишь, подтвердил прогноз о восстановлении. То есть восстановление после разрухи. Вот до каких пор еще будет разруха в России? В головах это разруха, Филипп Филиппович говорил, это уже баян, но я повторюсь. И в чьих головах? Вот они восстанавливают после чего? Восстанавливают после Путина. Я понимаю, мы пришли к власти и восстанавливаем после Путина. Но Путин, блядь, сидит и восстанавливает после себя самого. Ну это же охереть. Ну это же вот объясните, Вати, Путин восстанавливает экономику после себя самого. Ну о чем речь? Тут страшная старуха с клюкой, разруха, это и есть Путин. Причем большинство ВАТа считает, что всему вину Ельцин, который все развалил. Путин такой замечательный, он уже никак вот 18 лет все восстанавливает. Что-то никак не восстановится. А все хуже становится, хуже, чем даже при Ельцине. А Кремле негативно отнеслись к новым санкциям. Мальцев на Карл Маркс похож становится, да, как в том анекдоте, да, помнишь? Про дядю Вань Дворник, который на Карла Маркса был похож. Жень, не помнишь, что? Даже баян тоже. Когда приходит, ну, учитель, директор приходит в школу, заходит в класс, что-то с детьми разговаривает. Говорит, а дети, а это кто на портрете Карла Маркса? Ну, это советский период. Они говорят, дядя Вань Дворник. Нифига себе. Ну, похоже, пришел в более старший класс. Там то же самое и так далее. Ну, в конце концов, заходит к завучу, он говорит, что-то странное. Я, говорит, всем детям показываю портрет Карла Маркса, они говорят, дядя Ваня Дворник. А говорит, ну у нас Иван Петрович Дворник очень похож на Карла Маркса вообще там. Поэтому так. Он говорит, ну пригласите. Ну, приглашают Ивана Петровича. Заходит, ну вылитый Карл Маркс. Он говорит, Иван Петрович, у нас такое предложение. Может, вот вы на Карла Маркса очень похожи. Дети путаются. Ну, у них какие-то определенные там сомнения. Поэтому, говорит, может, вы сбреете бороду? Он говорит, ну, бороду-то можно сбрить, а умищ куда девать? Старый анекдот, да? Это раз... Помнишь, как самый любимый у меня про Сталина анекдот? Тоже мы его рассказывали в этой связи, когда Сталин вызывает Берия, говорит, Лаврентий, там вот садовник наш, который в Кремле, он очень похож на товарища Сталина. Да? Я думаю, что его надо расстрелять. Юрий Сырёнович, а может мы его заставим усы сбрить? Ну, может и так. Так что это... А в Кремле негативно отнеслись к новым санкциям против РФ. Это офигенно. Ну, представляешь, вот само заявление. Мы относимся негативно к санкциям. То есть, это уже выворочено все. То есть, вначале они рассказывали о том, что они к санкциям относятся положительно. И всех убедили в том, что... А потом это вот еще раз перевернулись, теперь они относятся к санкциям негативно. То есть, во-первых, где ваше положительное отношение до этого, да? И почему вы тогда положительно относились? Может, у вас в башке ничего нет? Может, у вас там пуля какая-то или ветер? Ну, представь. То есть, они говорили, мы относимся хорошо к санкциям. Ура, санкции! Если бы их не было, их надо было придумать. Ну, все так стояли в стране, говорят, может, ну, тут два варианта. Либо они... Либо мы, правильно, да? То есть я ставлю на асфальте, ноги в лыжи обутые, то ли лыжи не едут, то ли я анутый. Вот, и они стоят, и мы на них смотрим. И ты знаешь, у нас сомнения вкрадываются, а может действительно мы. И вдруг проходит время, мы понимаем, что, конечно, это они, ну ты, и они говорят, а мы плохо относимся к санкциям. А что вы до этого так аплодировали, радовались, говорили, что вы офигенно относитесь к санкциям. И даже нас смутили, даже мы начали задумываться, может, мы что-то не понимаем. Кручу-верчу, обманули. Да. Кремль заявил, телефонный разговор... Нет, чтобы было, это Песков сказал. Очень негативно, он сказал. Очень негативно относится к новым санкциям, очень негативно. Понимаешь, так что вот, чтобы потом сказать, кто такой Кремль. Кто такой этот Кремль, это вот... Песков на сегодняшний день. Ну, а Кремль заявил, что телефонный разговор лидеров нормандской четверки продолжался более полутора часов. Да, видишь, вот наговориться не могли, Ну, о чем говорили, фиг ее знать на самом деле. Потом как-нибудь узнаем. Вот Песков прокомментировал информацию об усилении войск у границы Украины. И знаешь, что он сказал? Что Москва не намерена докладывать Киеву о передвижении войск. О, как. Такие вот они молодцы. То есть, если бы не было войны, если бы не было противостояния, тогда, да, а когда концентрируются войска у границы и говорят, идите нафиг, у нас тут учения. Даже если вы вспомните Гитлер, когда нападал на Советский Союз перед 22 июня, говорил о концентрации войск для учений. То есть, как-то хотя бы объяснял. Не говорил, идите нафиг, мы тут сами с усами. В России заочно арестовали украинского военного прокурора. Ты знаешь, за что прокурора арестовали? А? Как, за то, что он возбудил уголовное дело в отношении адмирала Александра Витко. Помнишь того, который там... Мы говорили, вспоминали его как-то в свой, этого адмирала. Но не будем сейчас про него говорить, как-нибудь отдельно надо поприкалываться. Вот возбудил дело, и все. И в России против него ему заочное обвинение предъявили. Наверное, арестовали заочно прокурора за то, что он там у себя в своем государстве действует в рамках установленных тем законом, в рамках которого он действует. Представляешь, какая прелесть. Ну еще заочно бы посадили, это вообще было бы замечательно. Украинский ученый умер на границе, узнав, что его не пустили в Польшу. Да, странный такой случай. Известный математик, говорят, самый известный математик Юрий Зеленский, поехал в Польшу на встречу там с коллегами, с математиками. Ему какое-то гарантийное письмо дали. Зачем? Нужно было, наверное, визу оформить, какое гарантийное письмо. И, в общем, с этим письмом его не пустили, а там жара, ему 70 лет, и он взял и умер. В общем, какая-то страшная такая история, которая еще раз говорит о том, что границы-то нужно как-то открыть все-таки. Ну, были договоренности с Евросоюзом, что о безвизовом въезде, и все, и кирдык, представляешь? То есть нет никаких, какие гарантийные письма, нет никаких оснований отказывать человеку, если у него украинский загранпаспорт. Значит, не так все просто, представляете, там. СФ попросит Путина принять меры на польский закон о сносе памятников. Да, Совет видишь, Федерации. Совет Федерации просит там Валентина Матвиенко завтра на пленарном заседании хотим обратиться к президенту, чтобы он дал поручение, там все прям, как интересно они будут. Войска введут. Что они будут с Польшей делать? Бомбить Польшу будут? Ну, что можно сделать с Польшей? Заочно посадят. Да, заочно посадят кого-нибудь. Да, это... Атамбаев рассекретил причины ликвидации базы ВВС США в Киргизии. Да, интересное, конечно, заявление сделал он, причем как-то вот он сделал его совершенно неожиданно, да? И вроде как он с Путиным в друганах, а он говорит, наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности. То есть до того момента, как ушла эта база, потому что, значит, что ряд стран предупреждали Киргизию о том, что при необходимости могут нанести ракетный удар по расположенной на территории государства авиабазе США. Как ты думаешь, очень легко догадаться, какая это страна? Какая страна хотела нанести удар по Киргизии? Ну, имеется в виду по базе США на территории Киргизии. Ну, Китай, конечно. А? Китай, ни в коем случае. Ты что, Китай такой, Киргиз? Он реально... может нанести удар, но никогда Киргизу такое не скажет. Это Иран говорил, 100%. И ракеты Ирана туда долетают, понимаешь? 100%. И поэтому очень странно, что эти сведения, они так... Ну, это же не просто так он сказал. Базу-то закрыли давным-давно, да? А вдруг начал рассказывать про это сейчас. Вброс этот сделал не просто так. И не надо быть там, я не знаю, там, Вангой, да, чтобы понять, про кого. Ну, тут два варианта, Путин или Иран, ну, точно не Путин, хотел бомбить Кыргызстан, да, поэтому, и ну, кто там рядом проживает, таджики, туркмены, Китай, да, там, узбеки, да, Иран, конечно, Афганистан, Пакистан, кто, Пакистан будет бомбить, конечно, нет. Афганистан там бомбить нечем, Китай никогда такого не скажет, хотя может думать. Поэтому... Казахстан, да, елбасы там будет бомбить американцев. Да нет, конечно, Иран. В Китае в тестовом режиме запустили самый быстрый в стране подвесной поезд. Да, видишь, Китай прям по полной программе развлекается, делает всякие подвесные поезда, я не знаю, там монорельсы всякие и так далее. А вот очень обрадовались китайцы, везде у них... во всех газетах написали, что истребитель китайский заставил американский самолет изменить курс. Вот, это прям радостно. Ну, конечно, это обычные приколы в Южно-Китайском море, обычный американский самолет, да, вот, и, ну, как я имею в виду, военный самолет, и тут китаец, который заставляет изменять курс, это такие, знаешь, как бы сказать, наверное, соревнования с Россией. Кто круче наедет на американский самолет? Ну, китайцы и путинские ребята, вот они любят наезжать на американский самолет. И я думаю, что очень только бытием Господним можно объяснить то, что пока еще все не взорвалось, не упало, не разбилось. Ну, потому что действительно все эти полеты на встречных курсах, подлеты куда-то в подбрюшке, да, с вылетанием перед мордой, это все кончится прям очень плохо и очень скоро. Ну, потому что все начали этим заниматься, а когда все занимаются, ну, здесь закон больших чисел. Кто-то доиграется прям в ближайшее время, можешь даже не переживать. Я думаю, что мы еще будем какие-то соболезнования приносить. Ну, тут еще срочная новость пришла, очередное подтверждение совершенно подлой и низкой политики наших властей по отношению к любым оппозиционным деятелям. Навальный, Алексей Навальный заявил о том, что при пересечении границы его жену и детей остановили на паспортном контроле, грубо выворачивали все вещи, сумки, распотрошили, искали там какое-то второе дно. В общем, относились к ним с полным неуважением, как к каким-то преступникам. Ничего они не искали. Ты что думаешь, они искали, что ли? Если Навальному надо что-то отправить, у него не с кем отправить, что ли? Он еще со своей семьей будет какие-то там, во-первых, отправить любую информацию можно по интернету. А какие-то материальные вещи зачем? То есть это был специальный наезд такой жандармский. Такой грязный, жандармский, такой мерзкий. Мы можем с вами делать все, что угодно. Даже здесь и там, где вы никто для нас, да, вот такой намек. Не, ну они зря вот это делают. Представляешь, ну ладно, там, допустим, они наехали на семью Мальцева. Да? Ну, там оставили галочку какую-то, да, причем, наверное, это не ждем, а готовимся. Наехали теперь на семью Навального. Ну, потом еще начнут наедеть. Но они что, не понимают, что рано или поздно. Ну ладно, Мальцев старый, он просто помереть может. Ну, Навальный-то молодой, он не помрет. Режим все равно сдохнет раньше, чем помрет Навальный. Все равно он переживет этот режим. И вот эти суки, которые это делают, они что, не понимают, что им нигде не спастись. Что у них нет денег, чтобы убежать за бугор, да? А внутри страны, ну, их просто там под каток кинут. Я не знаю, что они делают. Зачем? Вот зачем? Это же можно выполнять все совершенно иначе. Можно сказать там... отмашку дать, еще остаться хорошим, как масса людей, которые делали это для меня, для нас делали, да, которые говорят, мне приказали, вот что, я буду делать вид. И говорят, и все, мы говорим, да, все нормально. Они делают вид, что они там что-то нас прессуют. Очень много людей таких, и, конечно, они там свою индульгенцию заслужили, к ним вопросов не будет никаких. А зачем вот это вот выполнять жандармские вот эти функции совершенно ненужные? Я не понимаю. Да, кстати, можно было, наверное, порекомендовать семье Алексея тоже посмотреть все свои паспорта. И да, посмотрите, да, что там они там нарисовали, может, тоже что-нибудь в паспорте. Мадуров обещал посадить судей Верховного суда, назначенных парламентом. Да. Ну, что можно сказать? Ну, все, видишь, там люди, парламент назначает судей. Мадуро негодует. То есть в результате в Венесуэле сейчас двоевластие. То есть реальная ситуация двоевластия, которую в свое время писал Ленин, да, когда были советы, было правительство временное. Ну, здесь вот фактически та же самая ситуация. Поэтому кто победит? Победит будущее. Будущее точно не за Мадуро. Поэтому, не знаю, посмотрим. Трамп принял участие в спуске на воду нового авианосца ВМС США. Чего? Не ведитесь на Мальцева, что это он облисает вниз. Ничего, ты вообще не понял. Чего, как не по-русски пишет. Да, это вообще, вот это уникально. Это супер уникально. 15 СМИ, даже некоторые из них я назову. РБК, Комсомольская правда, РИА Новости, Газета.ру, РТ на русском, Известия, ну и так далее, написали, Трамп принял участие в спуске на воду нового авианосца США, там, и Джеральд Форд и так далее, и так далее. Я, в общем-то, напоминаю, что авианосец Джеральд Форд спущен на воду 11 октября 2013 года. И принимал участие в спуске Обама, да? А российские СМИ заявили о том, что... Представляешь, вот какой уровень непрофессионализма. Авианосец давно уже бегает по всем водам мира, уже прошел все возможные и невозможные испытания, на нем уже авиакрыло базируется. Все, что нужно, уже сделано. Это уже готовый авианосец. Он вступает в строй. Трамп пришел на авианосец, на котором там вертолеты, самолеты поднимают, все крутится, все вертится. Для чего? Для того, чтобы, ну, как бы закрепить. Ну, вот самый мощный, самый там крутой авианосец. Все, обкатали его, отъездили, все, он боевая единица. Завтра можно отправлять его Ким Чен Ына убивать. Ну, она же рассказывает о том, что он спущен на воду. И потом говорят, как Мальцев там может что-то комментировать, не имея специальных знаний. Вот они, специальные знания, вот они, специалисты. Полным ходом, представляешь? А вот глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд назвал Россию серьезной угрозой для США. Да нет, ну это понятно, что если есть человек, а у него нет головы, но при этом есть красная кнопка, конечно, он представляет страшную угрозу. Если это маленькая кнопка, как у Ким Чен Ина, то ну, это вызывает нервяк такой, да, даже прям, я бы сказал, такое состояние, ну, в общем-то, как это сказать, ну, без испуга, мягко выражаясь, да, как Ракин говорил, грубо говоря, но мягко выражаясь, без испуга. А вот здесь не мягко выражаясь, когда есть серьезная большая красная кнопка, то это вызывает уже иногда истерику. Потому что, ну, все же действительно может нажать и все, и кердык. Вот тут в чате пишет, человек очень просит назвать именно свое имя и фамилию. Владимир Савич. Почему-то он решил, что у вас есть своя пьеса. Да, есть, а я говорил об этом, да. Ага, и вот он предлагает, что его театр может ее поставить. Гонорар пойдет на нужды революции. Ну, блин, надо заставить вот завершить кусочек прям очень, очень немного. Ну, давай свяжемся. В общем, можно за 3 дня ее добить и все. Ну, я не знаю, какой гонорар. Поставить ее сможете только один раз, это 100%. У Гриши она называется пьеса. Такое кафе в Саратовской области. Да, поэтому... Вашингтон предупредил о возможности вооруженной конфронтации с КНДР. Ну, это то, о чем мы говорили. То есть, ну, он не предупредил, он, в общем-то, намекнул о том, что будут молотить КНДР. И, кстати, я думаю, что он искренен в этом. То есть, он в этом искренен. Я думаю, что он и ряд, вот я имею в виду, что это председатель Объединенного комитета начальников штабов, то есть, самый главный военный, Джозеф Данфорд, у них же самый главный военный, это не министр обороны, а вот именно председатель Объединенного комитета начальников штабов. Это главный, кто с самыми большими звездами, генерал. Вот. И он говорит, многие называют военные меры немыслимыми, я бы слегка изменил это утверждение, сказав, что это будет ужасно, приведет к сожалению и к потерям, что мы уже испытали в нашей жизни, я имею в виду, ну и так далее, бла-бла-бла. На самом деле, как его слова переводятся на русский язык, мы военные, и вот давно, так сказать, мочканули, но есть тут некоторые из штатских, которые нам это дело не дают. Поэтому мы все тут всем миром за и вот обращаемся к общественности. Ну так это выглядит на самом деле. И вот Трамп, который, как мы видим, на сегодняшний день, как говорят, потерял там в рейтинге и так далее. А потерял, не потерял, мы не знаем, но он знает, что потерял. Ему об этом приходят, докладывают, там же это все очень серьезно. Это Путин до фонаря вообще. Ему говорят, там у тебя 86% всегда. Может, прям гвоздем прибить эту цифру, прям колбу. А Трамп такого не говорят. Там же как бы есть и среди своих определенные силы, которые говорят, надо усилить финансирование вашего имиджа там и так далее. Ну, миллиардер все-таки, понимаешь? И там у людей есть еще и финансовый интерес. Поэтому, конечно, будет очень важным момент, как он отреагирует на все, что вот они к сентябрю сейчас сложат. Вот этот кубик Рубика. То есть, может. Говорит, может он мочкануть? Может. Вообще должен, по идее. В чате тут спрашивают про Алексея Политикова. Какие новости о нем? Просят рассказать. Ну вот у нас, я думаю, сейчас в среду мы получим известие от адвоката. И тогда расскажем. Ну, в общем-то, какие новости. Все пока по-старому. Ничего пока хорошего нет. То есть те наши движения, которые мы делали с точки зрения там, международной, да, не принесли никакого успеха пока. Ну, может быть, какие-то проблемы создали Путину. Поменяться на меня тоже пока никаких заявлений с их стороны не было. Хотя я еще раз подчеркиваю, что с удовольствием, если они отпустят Алексея Политикова, он окажется в безопасности, я готов прибыть в Москву и... Не вопрос, поменяться с ним. Еще раз напоминаю про Купай в Чебоксарах. То есть тут люди спрашивают, где и когда будет проходить этот Купай. Еще раз напоминаю, что это 27 июля около колеса Бодрения на набережной. Вечером в 5 часов будет проходить, он будет приурочен к 100 дням до 5.11.18. И, соответственно, Купай в Москве, Купай Манежка проходит в субботу на воскресенье с часу дня до часу дня воскресенья. Целые сутки. Люди приходят туда, общаются, там можно принести с собой какие-то настольные игры, символику лучше не приносить никакую, и плакаты тоже, потому что это чревато тем, что будут задержания. Задержания уже были, и автозаки постоянно дежурят, и полиция тоже эти круглые сутки там дежурит, но смелые и решительные люди все равно находятся там круглые сутки, так что поддержите, приходите, выделите хотя бы там час-два из своего времени, можно ночью приносить бутерброды, чай, кофе. Это, по крайней мере, приучит людей к тому, что можно выходить, можно находиться на центральных местах города, и со временем людей там будет намного больше. Смело решительно. А тут тролль пишет: дядя Слава, а ты водочку-то побухиваешь сейчас? Знаешь, тролль, я никогда в жизни водочку не побухивал, ни сейчас, ни 50 лет назад, ни 40, ни 30. Поэтому то, что у твоей власти нет ко мне других претензий, кроме того, что я алкоголик, да, ну еще и носорог. Это говорит о многом. И это меня радует, кстати. То есть, в общем-то, я, наверное, конечно, не могу сказать, что человек безгрешный, да, но, по крайней мере, могу сказать, что многих грехов у меня нет, которые есть у этих сволочей в Кремле. Удивительная вещь, да? Вова бухает, и про него все рассказывают, что он трезвенник. А про меня каналы телевидения рассказывают, что я алкаш, хотя я вообще алкоголь не употреблял никогда. Чисто принципиально. Но, кроме всего прочего, я всегда был с оружием. Поэтому даже если бы захотел употреблять, не смог, потому что постоянно за рулем с оружием. Некогда было такими глупостями заниматься. Да, не понимаю, ставьте, пожалуйста, лайки под видео, подписывайтесь на канал. Это важно очень для поддержания рейтинга. А в США после концерта Change the Rapper госпитализированы более 90 человек. Да, отравились алкоголем более 50 несовершеннолетних. Остальные чем отравились, непонятно. Ну, наверное, не алкоголем. То есть такой вот всплеск. Вообще, молодежь. Очень часто, я помню, у меня была частная скорая помощь, которая, как этот ублюдок там говорил, я снял Аяцкого, чтобы приватизировать там или отнять какую-то скорую помощь. Но Аяцкого мы в 2003 году, комитет по борьбе с Аяцким, организовали. А скорую помощь я, слава богу, открыл в 94-м, да, в 94-м году. Олег Рэм, она называлась, Саратов, 94-й, никакого отношения к Аяцкому не имел, там его и в помине не было. Мы купили два Рафика, Рафики тогда еще, представляешь, в Риге пригнали, все оборудовали, все запустили, и, в общем-то, работали. Частная скорая помощь была, мне все это дело очень нравилось, потому что у меня много друзей было, врачей. И что мы делали всегда бесплатно для города, это вот обслуживали массовые мероприятия. И я всегда после массовых мероприятий спрашивал там тех, кто дежурил, а дежурили в основном реаниматологи. Я спрашивал, а что там, расскажите, что было. И вот одна история меня потрясла просто, что барышня, какой-то 15 сентября, что ли, день студентов, какой-то там есть праздник, я когда был студентом, таких не было, и что-то на проспекте Кирова было празднование, и девушка, первокурсница, напилась до потери сознания, и вот у нее сердце останавливалось 7 раз. Они ее реанимировали, они откачают, все, поехали. Топ трогаются, отъезжают чуть-чуть, опять встает. И вот они ее 7 раз запускали, так она выпила. Потом, когда там все, откачали, сердце запустили, там, промывали уже в больнице. Они просто говорили, вот сколько там девушка выпила, вот такая, это ведро. Те, кто промывал, они говорят, ведро выпил. Так что это классическая такая форма, да. Молодежь иногда не знает меры. Мне лучше в этом отношении. Мой родитель, я почему, может, и пить никогда и не пил, потому что мой родитель начал мне наливать по всяким праздникам в 13 лет. И я как-то не имел вообще никакого интереса к этому. Там вот он какие-то поминки, там еще какие-то праздники. Вот с 13 лет он мне наливал, а где-то лет в 16 я уже к этому интерес никакой не испытывал. Число жертв ошибочного удара США в Афганистане выросло до 16 человек. Да, вот Афганистан разбомбили США очередной раз. Но Афганистан и сам себя разбомбил, там что-то взорвали в Кабуле, 35 человек убило. Ну, в общем, все одно к одному, что называется. И в Идлибе тоже прошло огромное количество терактов. В общем, все как всегда. Армия Израиля сообщила о выпущенной со стороны сектора Газа ракеты. Но в ответ что-то не пишут, что что-то случилось. В общем-то, обычно сразу они отвечают. Вот. Австрия выступила за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Это уже симптоматично. То есть Германия, теперь Австрия, я думаю, что все. И ФРГ предложила расширить антироссийский санкционный список из-за турбин Siemens. Интересно очень. Рейтинг Макрона упал. ОПЕК, все участники согласились на плавный выход из организации. То, о чем мы говорили, что ОПЕК на самом деле абсолютно ненужная организация. Наверное, году в 2013-2014 разговор был об ОПЕК, как раз с Эдиком. Мы в эфире были и говорили, что ну, в смысле, в скором будущем она либо будет ликвидирована, либо, в общем-то, просто останется так вот неким таким, как бы сказать, органом для того, чтобы там хари торговать, а не для того, чтобы там решать какие-то вопросы. Все. То есть, да. А рейтинг популярности Макрона упал на 10. Да, ну я сказал, я уже прошел. Британцы сообщили о найденном у берегов Исландии нацистском золоте. Вот это нацистское золото будоражит всех. Вот говорят, что 4 тонны в каких-то контейнерах в затонувшем корабле. Какой-то немецкий корабль СС Минден. Не знаю, есть подводные лодки, как понятно, зачем в корабле золото у Исландии везти, куда они его везли, что-то фигня какая-то. Не знаю, вот это 100 миллионов фунтов стерлингов, говорят. Нормальные деньги. Россия запустила в космос спутник, напечатанный на 3D. Я представляю, как напечатали, да? Раз чик-чик-чик сложили такое оригами и запустили в космос. Я думаю, что именно такой спутник туда и полетел. МВД предложил автомобилистам самим выбирать буквы и цифры на номерах. О, я представляю, какие буквы будут выбирать на номерах. Наверное, какие-то очень отдельные хорошие деньги. Да, сейчас делают за деньги. Да, и вот самая такая тяжелая новость. На Аляске в возрасте 20 лет умер мэр города Талкитна. Я не знал, что такой город есть, но это Кот. Стапс его звали. В городе не было мэра, и поэтому жители, которых там 900 человек, ну там нормальное местное самоуправление, они решили избрать такого вот своеобразного мэра. Избрали кота, ну видишь, как долго, 20 лет прожил. И помер. Сейчас будут другого кота избирать. Но они не хотят человека, понимаешь, и я их понимаю. И если была возможность избрать на место Путина кота, я бы это так и сделал. Если не Путин, то кот. Понимаешь? Если не Путин, то кто? Если не Путин, то кот. В Эфиопии слон убил испанского туриста, а вот в Шри-Ланке значит, спасли двух слонов, которых унесло в море. Помнишь, мы говорили про одного слона? Что, а теперь, да, а теперь не, что унесло, говорят, а теперь двух слонов унесло там же. В море, потом будет 3-4. Ну, может быть, тот пришел и рассказал своим товарищам, что это было очень приятно. Как Швейк рассказывал, как с ним поступали в сумасшедшем доме. Говорит, повторить мы это не можем. Говорит, но он добавлял, и при этом они держали меня на руках. Да? Вот так и здесь слон пришел и сказал, говорит, блин, было вообще космически. Два слона уже. А вот швейцарская резня бензопилой. Бензопилой неизвестный, значит, ранил 5 человек в Швейцарии, представляешь, и его не поймали пока еще. Я удивляюсь, в Швейцарии все вооружены. Когда говорят, вот если бы он расстрелял людей из автомата, сказали бы, вот, представляете, это потому, что у человека там в Швейцарии есть свободный доступ к оружию, поэтому так страшно. А свободный доступ к бензопиле. Ну, взял вот 5, порезал этой бензопилой. Поэтому я не знаю, что страшнее. Когда там в башке что-то, вот это страшно. Страшно, голова, ни ружье, ни бензопила. Вот этого люди не могут понять. Но другое дело, что его могли унять вооруженные люди, но не уняли. Почему-то так проскочило. Так что давай, наверное, мы ответим на вопросы. Да, вот как раз нас спрашивают в чате по поводу того, как помочь Маркуше. Ну, в смысле, Марку Гальперину. Я могу купить продукты для него. Но у него есть часы, в которые он может прогуливаться совершенно спокойно около своего дома. Это будние дни с 10 до 12 дня и с 4 вечера до 5 вечера. То есть вы можете подъехать к нему, к его дому в это время и передать ему лично в руки и продукты, или что-то еще. Мы найдем обязательно более подробную информацию, конкретно вот его адрес, потому что я немножко запамятовал, скорее это Комсомольская улица, дом 6. Вот, и Марк, соответственно, у него такой есть знак определенный, то есть он там вывешивает определенный там знак на своем балконе, чтобы показать, что он дома или нет. То есть, чтобы люди просто не ломились в квартиру, а знали, что он гуляет. Поэтому вот, вот в этот период времени вы можете... Ну, он недалеко от дома ходит, так что спокойно. Донат. Донат. Ангелина. Спасибо, Ангелина. Олег Грабовский, Германия. Наш город Филинген, в земле Баден. Город побратим Стулы. Слава передать Туле привет. Привет от города Филинген, Туле. Алексей Ким, его сын Артемка. Дед Слава, привет от нашей семьи. Вспоминаем... Посиделки с чаем. После эфира ждем ответа на ответным визитом в гости осенью. Андрей, привет. Надеюсь, он, как всегда, на позитиве. Да. Почта для рифкоинов он прислал. Да, спасибо. Анатолий. Для соратников честь, достоинство, совесть для нас. Нас на первом месте в этом ускоряющемся потоке энергии информационного поля будет сметена энергия темных паразитов. Высшие силы за нас. Победа. Спасибо. Ура, Анатолий. Победим 100%. Владимир из Куопио. Слава Славе. Спасибо. Светлана Андреевская. Владимир с вами. Спасибо. И мейл, да? Да. Павел Зеленограда присылает помощь. Спасибо. Спасибо. Тимофей Пушкарев. Дядь Слава, завязывай с политикой, открывай канал по инопланетянам. Я сразу же подпишусь. Ну, не знаю, я не специалист по инопланетянам, слава богу. Миша присылает помощь и пишет, целую, Миша. Спасибо. Мастер спорта по терроризму пишет, Слава, как террорист террористов. Не надо так эмоционально реагировать на ольгинских глистов. Они поняли, что ты теперь, что ты парень горячий, и тебя достают. Мы с ними по всему разберемся. Да нет же, они, кстати, не очень сильно достают. Так. Небольшая помощь от нас. Галина и Елена из Зеленограда. Спасибо. А Дмитрий спрашивает, как вы относитесь к такой сволочи, как Сурков? Ну, неважно, отношусь. Ну, так он, как бы это сказать, человек, который, конечно, в истории России много сделал негативного, безусловно, и который, ну, наверное, еще много интересного мы узнаем про него, я уверен. Очень много интересного, когда все начнет скрываться. Ну, вот он думал, что умнее всех, оказался нет, не умнее люди. Некоторые его перехитрили, переиграли, как там модно выражаться. Снур, привет присылает с помощью укражидо-фашиста Бандеровец. 5-11-17 банда Гэть. Спасибо. Александр 111. На общее дело вместе победим. Победим. Фуфил. Что поменяется в сентябре? Ну, пойдут протесты, опять все вернутся по домам, будут смотреть тебя как шоу. Кстати, может, все пропасть из эфира, и люди будут опять ругать власть на кухне. Ну, давайте не будем так уж категорично. Давайте посмотрим, события развиваются. Развиваются они достаточно серьезно. Главное, чтобы вся оппозиция двигалась в одном направлении. Все будет очень здорово. Евгений Скемеров, Вячеслав. Я вас слушаю уже 4 года, рассказываю, пишу про вас идею, про вашу идею, был на прогулках. Скажите, почему вы так и не встретились с Купцовым? Не знаю, почему я так и не встретился. Если Купцов приехал к нам в Лохино, я встретился с ним. Я, честно, не понимаю вообще, о чем речь. Но... Владислав из Хасмер Скайма. На благое дело, ребята, мой крайний взнос не был зачислен на рифкоины. Мой имейл такой-то. Сейчас, посмотрите, в чем дело. Да? С уважением, Владислав. Спасибо. Обязательно посмотрим. Прямо сейчас все сделаем. Ну, сейчас закончим, тогда решит проблему. Хорошо? Да, дронов из Зеленограда. Пусть на тренер. Расскажите об убийстве блогера Деревенского. Нигде ничего не сообщают. Все крайне поверхностно. Мы сами ничего не знаем. Противоречивая информация, поэтому вот ждем, чтобы больше ее было. После победы над бандой Путина, что будет со священниками, поддерживающими его преступный режим? Кирилл спрашивает. Я думаю, что в рамках обновленной церкви, которая обновится, безусловно, так как она хоть и отделена от государства, на самом деле никак, как только этот режим рухнет, и тот поддерживаемый в церкви православный режим рухнет, я думаю, что с ними разберутся так, как обычно в русской православной церкви разбирались, то есть отправят их по монастырям, да и все. Будут они там в монастырях сидеть. Ну, кто захочет растричься, так скажем, ну, тот, может быть, если совершал какие-то преступления, значит, в тюрьму сядет. Кто не захочет, будет поддерживать, так сказать, это. Ну, пусть сидит в монастыре. Это их вопрос. Ну, человек с ником «Седая борода и красные уши» спрашивает, почему футбольные фанаты отошли от движухи? Раньше была Манежка и прочее, а сейчас они на митинги не ходят. Навальный им не нравится, Мальцев тоже. Слились полностью, хотя все знают, какую силу они имеют. Ну, вы обратите внимание, во-первых, они не слились. Мы поддерживаем со многими футбольными, так сказать, болельщиками отношения. И я скажу, что очень власти их боятся в том числе. То есть этот вот из Следственного комитета, как его там, который там голосом фараона в Следственном комитете был, он сейчас этими футбольными болельщиками занимается. Генерал-то этот, как его? Ну, погуглите. Ну, который все время там от имени Следственного комитета что-то рассказывал про возбужденные дела, журналюга бывший. Сейчас он там среди фанатов, и там немалые деньги туда выделяются, чтобы как-то урезонить фанатов. Эдгарус Юрмала. Пожалуйста, сделайте так, чтобы через сайт, где рифкоины можно было платить через PayPal. Горячий привет из Латвии. Да, спасибо. Дмитрий, слава славе, труду слава. Да, спасибо, Дмитрий. Спасибо. Про PayPal мы сейчас занимаемся этим. Я вот в ближайшее время что-то какой-то ответ дадим. А плоская ли земля, Сергей Сергеевич? Ну, не знаю. Мне кажется, не плоская. Лидия Баранова. Марк Гальперину другим способом послать не могу. Только через вас все мои счета и карты заблокированы. Да, это у многих такое дело. Хорошо. Внук солдата РУА. Я слышал, что вашего предка власти прессанули, извините, война была. Не прессанули, наоборот, как бы, может, там и был мой дед в той бригаде, но он вам зла не хотел, он воевал за Россию против сталинского режима. Нет, наоборот, я могу сказать, что тех власти, которые столкнулись с моим дедом Сергеем Кузьмичем, вступили очень человечно, как это. Парадоксально, на территории Румынии это было в результате, но он остался жив. То есть они сидели, ели щи, увидели, останавливается машина Студебекер, выходит капитан, выходят какие-то солдаты в советской форме с автоматами. Когда они только подошли, они увидели, что у них эмблема несколько другого образца. Ну и вот они их там погрузили, увезли там за какое-то бешеное количество километров, потом выстроили вроде для расстрела, дали очередь. И уехали. Ну, очередь над головой, естественно, потому что если бы там далее, то застрелили. Поэтому, в общем-то, тут обиды нет. Это была война, и, слава богу, он остался жив. Дмитрий спрашивает, ваше отношение к приватизации крупных нефтяных активов за последние 26 лет? Ну, какой? Жестко отрицательное. Потому что приватизировать нужно то, что не дает государству прибыль. Да? Что, чем тяжело управлять. А в чем тяжесть управления государственными активами? Вот я имею в виду нефтяными или газовыми. Труба есть, да? Уренгой, Помар и Ужгород. Была тема газтрубы в советский период. Прожужжали все уши. То есть мы им газ, а они предварительно за это трубы. Немцы дали нам трубы, сварили, все сделали. Газопровод Уренгой, Помар и Ужгород получился, да? Потом раз оказалось, что это, ну, когда за него рассчитались, то есть здесь весь народ, да, оказалось, это не совсем народное. То есть уже сразу появился. И это один только пример, таких примеров миллион. Поэтому, конечно, я резко негативно к этому отношусь. Шарапов спрашивает. А, Слава, сомневаюсь, я что это, ну все же. Хорошо, не сомневаюсь. Кубанец за Русь присылает большую помощь. Спасибо, кубанец. Так. Ну, вкусняшки, Кирилл из Зеленограда. Спасибо за нашу свободу. Временко Дмитрий Викторович. Камикадзе. Ди начал масштабное разбирательство с российским YouTube, да, занимающийся политической цензурой. Я и сам замечал, что удаляются мои лайки на видео артподготовки и других видео. Да, мы тоже это очень жестко ощущаем, что, в общем-то, Камикадзе нам глаза открыл, что там на российском YouTube могут мухлевать. Мы как-то и не думали про это, если честно. Лена, НСК, все артподготовки, привет. Это Леха. НСК. А, Леха, извините. Да, все артподготовки, привет. Спасибо, вот есть мейл. Сергей, Москва, ваше лучшее... Второе. Да. Улучшенное предложение Привкоина. Второе, да. Отправил на почту и разместил на форуме. Спасибо. Макс, здравствуйте, Вячеслав, на смерть режима. Спасибо. Ника, уже готовы, ждем фейерверк. Спасибо. Сергей, город Калач-на-Дону. Да, дядя Слава, я с вами с середины 2013 года копил почти год на новый телефон, но думаю, вам он сейчас нужнее. Распорядитесь на ваше усмотрение, если можно зачислить их на Ривкоины. Надо обязательно зачислить на Ривкоины. Спасибо, Сергей. Да, спасибо. Роман. Вячеслав, про блогера Лапшина немного по-другому. Венедиктов говорил, что после интервью с Лукашенко, которое он предлагал его России и Израилю, никто не взял. Да, хорошо. Значит, спасибо. Что-то, может быть, мы за эти дни не дочитали, но обязательно прочитаем. Значит, сейчас вот еще ответить постараюсь на пару вопросов в чате. Так... Так. Выплюнь микрофон. Хорошо. Фу, выплюнул. Этот Слава, твой партнер орет в микрофон. Не ори мне в ухо, да? При зачитывании донат микрофон надо держать дальше. Когда сообщите, где вы? Ну, пока мы не можем этого сделать. Пока не можем. Мы думали, у нас раньше получится это сделать. Пока что-то не получается, если честно. То есть это будет трэшово, как сейчас модно выражаться. Так. Молодежь умнее нас, так и должно быть. Конечно. Конечно, так и должно быть. Было бы плохо, если было иначе. Жене вашей огромный привет. Обязательно передам. Я думаю, она смотрит. Так что привет. Так. Спасибо, что вы нас слушаете, что вы нас смотрите, что вы нам помогаете, что вы выходите на протест. И нужно продолжать заниматься. Завтра все, кто в воскресенье выходили, присылайте фото. Мы завтра будем показывать эти фотографии. Спасибо. На сайт 5.11.17. Спасибо. Спасибо. До свидания.